Сказка о звонких колокольцах. И вновь играет солнце луч на белоснежном одеянье зимы красавицы. Идет весна неторопливую походкой, и пенье птиц рожденье дня встречает звонким пересвистом. Пришли в движение речки быстрые, шумят деревья с ветром споря, поля, что дивное приволье, готовы пробудиться вновь. Ликует все, предвидя негу, на двор несется детвора. Весне привет! Весне ура! В лесу густом на поляночке стоит терем резной, где зима живет. Закрома у ней снегом полные, да туманами, да морозной мглой. Раз рукой махнет, полетят снега, а другой махнет, лед становится. Чем не диво красота кругом, всем на радость и умиление. Так жила себе зиму долгую, и хозяюшкой всем землям была. Но пришла пора, все как водится, уступить права молодой весне. Не желаю я уходить с пути, так подумала зима-зимушка. Буду дальше я рассыпать снега, да узорами ручьи реки крыть. Раз я люба всем, буду так служить. И за рог даю, что не уступлю, доколь не зазвучит музыка весны. Все семь нот сольют девицы в поток, перезвон услышь каждый уголок. И весна, сестра, позже пусть придет, когда я, зима, наиграюсь. Услыхал те слова зайка серенький, да и в лес бежать, новость сообщать. Прокричал петух громким голосом, приглашая всех новый день начать. Пробудил село да околицу. И Марьянка уж на дворе с утра снег кидает, тропки прочищает, сосульки сбивает, да песню напевает. Ты приди, весна, согрей душеньки, напои сполна солнцем радостью. Стосковались мы по теплу твому, да по травушке, по зелененькой. Услыхала песнь зима-зимушка, призадумалась, как же быть теперь? Коль услышит песнь солнце красное, позовет прийти ветра теплые, лед растопит весь, землю напоит, травы оживит. Я сильна еще и мудра вполне, не узнать Марьянке слова моего, слова данного, нерушимого. Будь всем зима долгою теперь, но а мне одно игра потешная. Рассудила так зима строгая и пошла махать рукавом своим, снега рассыпать да крыши заметать. Все управившись, Марьянка глядь вокруг, а снегов лежит пуще прежнего. Удивилась краснодевонька, призадумалась, как возможно то? Ведь пора весне брать свои права, уж поля стоит, ждут работников, да и месяцы своим чередом идет. А народ шумит, как весну позвать, как придумать, да что присоветовать. Вышел тут вперед старый дедушка, начал говорить, как беде помочь. Рассказал про то, что в глухом лесу в старые времена жил лесовичок. Никому на глаза не показывался, однако люду доброму помощь сотворял, что все тайны ему известные. Но идти к нему надобно с милостью, с чистым сердцем да верным почтением. А Марьянка с подружками уже тут как тут. Мы пойдем к нему за советами, мы найдем его в чаще глухих лесах. Пусть укажет нам путь словом мудростью. Идут девоньки лесом нехоженным, под веточки нагибаются, а пенечки спотыкаются, на сучки натыкаются. Зовут лесовичка громким голосом, но в ответ тишина, да эхо дальнее, словно пусто в лесу не живет никто. Все идут и идут, дело к вечеру. На полянке сели отдохнуть едва, завели разговоры негромкие, да запели песни протяжные. «Приходи, весна, звонкою капелью, пеньем птиц в садах, шепотом ручья, расцветет земля и подхватит трели каждая душа». Долго пели, сплетали слова в веночки, и летела та песня, да до небушка. Услыхал ее лесовичок, житель мест глухих, и решил поглядеть, кто шумит в лесу. Подошел поближе, любуется, как резвятся вокруг деревенские. Углядела его Марьянка проворная, да подбежала вопросы расспрашивать. Мол, чего эта зимняя порушка не уходит с земли, когда должна ей? Ты отведай блинчиков, дедулечка. Мы ж к тебе пришли, да с подарками. Отвечал ей загадкою дедушка. Мол, зима наложила заклятие, что ей быть на земле сколько хочется, и что есть у нее тайна великая. Что за тайна? Марьянка встревожилась. По что надо ей игры устраивать? А про то ее тайна, что дан зарок, ждет она песнь весеннюю, песню звонкую. Пусть семь нот сольют девицы в поток, перезвон услышь каждый уголок. Деревенские все призадумались, закручинились, дело странное. Но Марьянка смекалкою знатная разгадала загадку великую, подхватила сосульку морозную, побежала по лесу в припрыжечку. Там коснется сосулькой травиночку, и польется динь-дон во все стороны. А коснется листочка иголочки, то еще одна нотка добавится. Подскочили подружки Марьянкины, побежали в разные стороны. Каждый нотку свою прибавляет, каждый мелодию в нити сплетает, да голосом звонким помогает. Вот пришла весна, радость принесла, и душа поет, и земля цветет. Раступи снега, дай пути теплу, солнце растопи тонкий лед и мглу. Прибежала Марьянка к поляночке, глядь, а там братья подснежнички, колокольцы весны первоцветные. Прикоснулась к подснежникам девонька, и пошел перезвон ликования. Вниз и вверх взлетает мелодия, наполняя весь лес жизнью новою. Все кружится игрой небывалою, песня весны обрела силу сильную. Так пришлось уступить зиме первенство. Разгадали ее тайну великую. А мелодия та, песнь весенняя, уж летит по земле, ковром стелется. Услыхав ее, подхвати ты. Пусть придет весна, пусть цветут цветы.